слишком много всего свалилось. О матери он вообще никогда не думал и редко ее вспоминал. Встречаясь с ней, всегда чувствовал какую-то неловкость и тайное раздражение. При первой же возможности старался уйти. Он не знал, в чем виновата перед ним мать. Он лишь безошибочно чувствовал, что она глубоко несчастна, душевно неустроена и что другие относятся к ней с жалостью и даже с каким-то внутренним пренебрежением, и это, пожалуй, ранило его больше всего остального. Вероятно, именно этого он и не мог простить матери и старался быть от нее как можно дальше. Погасив бивший в глаза верхний свет, он опять лег. Из армии он ни разу не написал матери, хотя от нее получил несколько писем. Во всем произошедшем разобраться было необходимо, и он, стараясь не думать ни о Шалентьеве, ни о дяде Петре, о них он вообще сейчас запретил себе думать, открыто и прямо спросил себя, чем уж так сильно провинилась перед ним мать и, собственно, что он сам, раз и навсегда сознательно и безжалостно вычеркнувший ее из своей жизни, сколько раз ведь звала, знает о ней, о ее душе, и почему он должен относиться к ней столь безжалостно и нетерпимо. Он ворочался сбоку на бок и заснул часа на полтора-два. Когда уже совсем рассвело, а на другой день, договорившись с Аленкой, к вечеру был уже у матери. Аленка, приехавшая к дочери прямо с работы, пораньше настороженно наблюдала, как сын с матерью здороваются, словно чужие, рука за руку. «Обнимитесь же вы, черти!» — сказала она. «Ох уж это брюхановская порода! Обнимите сейчас же, иначе я что-нибудь разобью о вашу голову!» Ксения, пересиливая скованность и смущение, как бы прося прощения, потянулась к сыну. И он, видя и чувствуя ее волнение, все-таки не мог отделаться от ощущения, что происходит что-то ненужное, и что они с матерью по-прежнему совершенно чужие, сторонние друг другу люди. Но, пересиливая себя, слегка обнял ее за плечи, на мгновение прижался щекой к ее голове. «Ну вот», — растерянно сказала Ксения, едва ощутимо поглаживая его локоть. «Здравствуй, Денис. Мы все тебя так ждали», — добавила она, виновато улыбаясь, и неуверенными шагами торопливо ушла на кухню, а Денис, переступая с ноги на ногу, вопрошающе взглянул на Аленку. «Добрая минута», — ободрила Аленка, сощурившись, не скрывая своего любования им. Таким крепким и сильным, в военной форме, еще больше подчеркивающей его статность. «Ой, что-то горит», — добавила она, шумом потянув в себя воздух. «Там что-то подгорает. Кстати, твоя мать потрясающе готовит. Сейчас мы немного успокоимся, что-нибудь наскоро перекусим, у меня с утра крошки во рту не было, и отправимся к Оле. Нам, родным, надо быть сейчас вместе, в кучке. Оля обрадуется. Звонить не будем. Вот так, неожиданно, как снег на голову. Ксения, давай заворачивай свой пирог и поедем». Они так и поступили, были благодарны Аленке. Сразу установилась легкая, доверительная, непринужденная атмосфера. Украдкой присматриваясь к матери, Денис заметил у нее одну особенность. Задумываясь, она глубоко уходила в себя и наклоняла голову вправо. Глаза у нее при этом начинали заметно косить. Встретившая на пороге целую компанию, Анна Михайловна вначале растерянно отступила, затем, восторгаясь и ахая, быстро обежала вокруг Дениса, еле-еле дотягиваясь ему до плеча. Шустрая старушка с ее восторгами и внимательными быстрыми глазами понравилась Денису. Снабдив всех шлепанцами и пригласив в гостиную, она, приоткрыв дверь в комнату напротив, бывшую комнату Пети, понизив голос, таинственно позвала. «Олюшка, иди скорей! Какие у нас гости дорогие! Оставь хоть на минутку своего принца! Ну, спит и спит ребенок! Чего рядом с ним сидеть? Ты только взгляни, кто к нам приехал! Вот счастье, вот радость! Дождались мы светлого дня! Спасибо, Пресвятой Богородице!» Оля вышла с сыном на руках. Особое уютное ровное тепло и плавная бережность движения, лучистая улыбка и тихое сияние глаз говорили о душевном равновесии, несмотря ни на что, и гордости сыном. «Иван Брюханов», — представила она малыша. Серьезное нахмуренное личико неожиданно осветилось угрюмоватыми отцовскими глазами. У Аленки сжалось сердце. Она взялась возиться с ребенком, ловко одев его, дала подержать брата Денису, и тот с врожденным мужским инстинктом отцовства, надежно упрятав его в свои огромные ладони, бережно поднял повыше и ощутил вдруг глубокое беспокойство за эту беспомощную новую жизнь. И, успокаивая больше себя, пробормотал что-то несуразное. «Ну-ну, Иван, ничего, ничего, вытянем». Маленький Иван улыбнулся, показывая первые прорезавшиеся зубки. Сладко зевнул, вызвав всеобщий приступ восторга, после чего ребенка унесли. Женщины дружно хлопотали по квартире, аппетитно запахло разогреваемым в духовке пирогом. Денису поручили нарезать хлеб и открыть какие-то банки. Анна Михайловна, выкладывая варенье, стала было расспрашивать Дениса про солдатскую жизнь, но, встретив его взгляд, осеклась, ругая себя за нечуткость и старческую болтливость. О Пете в этот вечер почти не говорили, но Аленка с невесткой, укладывая ребенка спать, долго сидели в детской при приглушенном свете ночника и вернулись к столу с заплаканными, припухшими глазами. Денис с интересом рассматривал библиотеку, надолго задержавшись у портрета незнакомой девушки на пластине из сплава какого-то желтовато-серебристого металла, привезенного Петей с Дальнего Востока. Женщины переглянулись и промолчали. После недолгого пребывания в Москве, пообещав Аленке в самом скором будущем вернуться и обдумать вместе планы дальнейшей жизни, Денис заторопился на кордон. От избытка молодой силы, от привычного густо настоянного на лесных травах воздуха, хлынувшего на него, Денис, швырнув на траву свой новенький чемодан, с шалым огоньком в глазах подхватил на руки ринувшуюся к нему навстречу Феклушу, казалось, лет с 50 так и не старевшую. Закружившись вместе с ней, он, совершенно не чувствуя ее веса, видел лишь ее восторженные глаза. От сияющего в них обожания его жадное сердце словно оборвалось и больно заныло. Пытаясь побороть себя, он, запрокинув голову к небу, сильно сжал ее руками. Он не помнил и не знал за собою слез раньше. Тут он увидел деда, стоявшего у крыльца, свободно болтавшейся на нем от легкого ветра нижней рубашки, и опять словно его обожгло. Он невольно еще больше выпрямился и твердым пружинищим шагом двинулся к леснику. Он шел, заставляя себя не торопиться. Не дойдя шага три, остановился, вытянулся в струну, развернул пошире грудь и взял под козырек. «Докладываю тебе, дед, пограничник Денис Брюханов прибыл к месту постоянного жительства после прохождения военной службы. Здравия желаю, дед!» Заметив какое-то тихое и жалкое подрагивание в лице у лесника, его бессильно обвисшие руки, Денис не выдержал, задавив вновь было поднявшуюся щенячью теплоту в груди, бросился вперед, и Захар обнял его. Денис не посмел подхватить и подбросить деда, хотя его по-прежнему разрывал избыток силы. Он лишь тихо прижался к леснику, затем, подчиняясь его рукам, отстранился. Почти одного роста Денис был пальца на 2-3 выше. Неотрывно глядя друг на друга, они сейчас чувствовали не родственную физическую связь, а некую духовную нерасторжимую близость. Глядя друг на друга, они молчали, выражая свою радость то смешком, то летучей улыбкой, то каким-нибудь неясным восклицанием. Под еще более загустевшими широкими черными бровями у Дениса сияли от молодости серые с легкой золотистой прозеленью глаза. И тут к леснику привязалось мучительное желание вспомнить, где он уже видел такие вот ясные родниковые глаза. И он сразу же подумал о своем младшем, давно покойном сыне Николая. Лохматые седые брови его шевельнулись. У правнука глаза были дерюгинской породы. «А ну-ка, ну-ка», — сказал лесник, придерживая правнука за плечи и еще не веря происходящему. «Покажись старому, покажись, гвардеец!» «Вымахал!» Лесник троекратно расцеловал правнука в обе щеки и поспешно оттолкнул его от себя сухими легкими руками, сердито отвернулся. Положение спас Дик, проспавший по старости и опоздавший к самому началу. Денис увидел его недоверчивую, даже обиженную морду, мокрый нос, усиленно шевелящийся и втягивающий в себя воздух. В следующий момент Дик жалобно, изумленно, совсем по-щенячьи взвизгнул, бросился к Денису, упавшему на колени, и вскинул передние лапы ему на плечи. Денис с веселым хохотом крепко обхватил старого друга за шею. Дик тотчас ухитрился лизнуть Дениса в нос и в ухо и довольно заурчал, выражая свою неизбывную дружбу и привязанность. И, неожиданно опрокинув Дениса на спину и обдав знакомым привычным запахом псины, в одно мгновение облизал ему все лицо. Раскинув руки по земле, Денис уже не сопротивлялся. За 2 года он отвык от подобного внимания к себе. На него обрушился необъятный и дорогой мир детства. И сейчас он на какое-то время почувствовал себя ребенком. Над ним уходил в небо старый знакомый дуб. Он словно в детском сне летел над землей, крепко зажмурив глаза и в то же время видя и замечая любую мелочь. Он совершенно обмяк, ощущая ладонями слабое тепло земли, и только ерзал по земле головою, перекатывал ее из стороны в сторону в попытке спастись от усердных ласк Дика. Лесник, любовавшийся его ладным, сильным молодым телом, привольно и надежно раскинувшимся по земле, заметил вдруг, что глаза внука застыли, стали гаснуть, и он, оттолкнув от себя голову Дика, сел, с усилием освобождаясь от недавних видений, вскочил на ноги, вновь обнял лесника и, совсем близко заглядывая ему в глаза, сказал. «Рассказывали в Москве. На Зею летал. Здорово. Странно быть человеком, дед, правда? Ну что ж ты молчишь? Как ты себя чувствуешь-то? Хозяин бродит? Ты, гляжу я, ничуть не изменился. Какой молодец!» «Выдумал», — буркнул лесник. «Мне меняться теперь без смысла. Самому себе дороже. Топай к себе, оглядись. Баньку пойду заправлю. На медовом настое, а? Не запамятовал? Сейчас помогу». Схватив чемодан, Денис бросился в дом, на крыльце оглянулся. «Гостинцы привез, тебе и Феклуше. Потом. Дед, дед, а я курить бросил», — похвастался он. «Теперь так все кругом и прет, не знаю, что с собой делать». Невольно рассмеявшись, лесник махнул рукой и отправился ладить баню, стоявшую недалеко за сараем у самого лесного ручья, изгибом подходившего в этом месте к кордону. Он разжег сухие березовые дрова под вместительным чугунным котлом, обложенным у днища небольшими лобастыми валунами. Баня переходила в наследство от поколения к поколению лесников еще с довоенных времен. Сидя на низенькой скамеечке, дождался, пока они разгорятся. Рыжеватый веселый огонек, переливаясь по быстро темневшим поленьям, жадно лизал черное, бархатное от наросшей сажи, выпуклое днище котла. Отрываясь, языки пламени уносились, причудливо изгибаясь в трубу. Захар всегда любил живой огонь, а в последние бесконечные годы он его попросту завораживал. Будь то осторожный костерок в лесу, в лесной беспробудной зимней ночи, разведенный где-нибудь в затишке, или же свирепый лесной пожар, случившийся года два назад, сразу же после ухода Дениса в армию.